Потому что они смеялись над Николаем Викторовичем искренне, а я за него заступилась и потом сама же испугалась своего заступничества. А еще перечитала запись за среду. Как же так я могу писать о других и презирать их, если я ничем их не лучше? Подумаешь, они стали кокетничать перед каким-то монтером. Дело же не в монтере, просто они хотят нравиться всем. Вообще всем кругом и влюбить в себя весь мир, вплоть до последнего монтера. И я такая же. Какой ужас. 4 ноября 2014 года, вторник. Сегодня был отличный солнечный день. Зашла за Талой, чтобы идти гулять. Она пошла переодеваться и, как всегда, прокопалась чуть ли не битый час. Пока ждала ее, из своей комнаты выглянул Женя и позвал к себе. Я вошла в его комнату, и он показал кристаллы медного купороса, который 2 месяца выращивал на подоконнике. Прямо настоящие изумруды. Ничего такого я еще не видела. Женя удивленный. Потом спустилась Тала, и мы пошли. А сейчас легла спать и не могу. Все время думаю о нем. Вижу его глаза. Крепкие, мускулистые руки, стройные ноги в гетрах. У него красивые руки, даже несмотря на то, что ошпаренные реактивами. А на скуле у него шрам. Он подрался в новопоселенском саду с хулиганами из Темерника. Один из них ранил его кастетом. Какой он сильный, бесстрашный. Это еще не то? Это не то? Нет, нет, нет. Сегодня утром по дороге в гимназию опять видела сумасшедшую старуху в чипце на углу Таганрогского. Какой-то кошмар, у нее недержание. Стоит, а по ней лужится. И вдруг спрашивает меня какой-то мертвый голос. «Ты уроки выучила?» Ее голос все еще стоит в моих ушах. Как все это ужасно, старость. 11 ноября 2014 года, вторник. Целую неделю ничего не записывала, потому что ничего и не происходило. Что устроила сегодня наша Жужу? После урока в кабинете химии проглотила большой кристалл карболки. Кто бы мог такое ожидать от нашей серьезной мышки? Романтическое самоубийство на деле выглядит совершенно неромантично. Бедная Жужу корчилась в рвоте, вся перемазалась, и платье, и ботинки, и чулки, и даже ленты в волосах. Было видно, что она ела вермишель отвратительно. Ее увезли в папину больницу делать промывание. Все гадали, кто же он? Жужу такая скрытная. Женщины бывают 3 типов – кухарки, гувернантки и принцессы. 12 ноября 2014 года, среда. Даже сегодня в классе, хотя всю ночь проветривали, чувствовался запах Жужу. С ней все в порядке. То-то все будут над ней смеяться, когда она снова появится, бедная. А влюбилась она, оказывается, в Женю Мартьянова, в моего Женю. Не знаю, верите ли или нет. Это говорит Ляля, но, может быть, только чтобы позлить меня... С нее станет, и это называется лучшая подруга. Моего Женю. Почему в моего? На уроки смотрела на выставленные в шкафах чучела, на банки с заспиртованными лягушками, на дурацкие бюсты из папье-маше, представителей различных рас, китаец, индеец, негр. Вдруг подумала, все просто, я, наверное, урод. Я, наверное, не умею любить, просто не умею. Все умеют, а я нет. Мне нужно вот так же набить, как чучелы выставить. Разве можно такую полюбить? Конечно, нет.